Через полчаса я сидел уже в гостиной Мэннерингов, рядом с Китти, опьяненный наступившим счастьем и радостной уверенностью, что я навсегда избавился от этого ужаса, что они никогда меня больше не потревожат. Будучи твердо убежден, что теперь мне ничего не грозит, я тут же предложил моей невесте покататься верхом и, что лучше всего, объехать вокруг Джакко. Никогда я не чувствовал себя так хорошо. Никогда не был так жизнерадостен и полон сил, как в этот день, 30 апреля. Китти была в восторге от того, что я стал выглядеть лучше, и сказала мне об этом со всей своей очаровательной непринужденностью и прямотой. Мы вместе выехали из дома Мэннерингов, смеясь и болтая, и отправились, как то всегда бывало раньше, по дороге в Чхота-Симлу. Я спешил поскорее добраться до Сан-Джаулийского водоема, чтобы там на месте еще раз удостовериться, что я здоров. Лошади мчались во весь опор, но в нетерпении моем мне казалось, что они недостаточно быстры. Китти была поражена моей удалью. «Что с тобой, Джек?» — вскричала она наконец. «Ведешь себя, как мальчишка. Что ты такое вытворяешь?» В эту минуту мы были как раз у подножия монастыря, и я из чистого озорства щекотал моего Уэллера кончиком хлыста, заставляя его бросаться вперед и выделывать разные курбеты. «Что я вытворяю?» «Да ничего, моя дорогая, так и должно быть. Если бы ты целую неделю ничего не делала и только лежала, ты бы сегодня так же резвилась, как и я. Пою, пляшу я от того, что снова живым вернулся в мир живых, царем вселенной и всего земного, царем всех чувств моих». Я едва успел процитировать эти стихи, как мы повернули за угол, уже над монастырем. Еще каких-нибудь несколько ярдов, и можно было бы увидеть противоположную сторону Сен-Джаули. На самой середине ровной дороги меня ожидали белые с черным ливреи, желтая полосатая рикша и миссис Кит Уэссингтон. Я осадил лошадь, посмотрел, протер глаза и, должно быть, что-то сказал. Придя в себя, я увидел, что лежу ничком на дороге, а Китти, наклонившись надо мною, обливается слезами. «Кончилось, милая», — задыхаясь, пробормотал я. В ответ Китти только разрыдалась еще сильнее. «Что кончилось? Джек, дорогой, что это все значит? Тут верно какая-то ошибка, Джек, ужасная ошибка». При этих последних словах я вскочил на ноги, совсем обезумев, охваченный бредом. «Да, тут какая-то ошибка», — повторял я, — «ужасная ошибка. Иди сюда и посмотри на нее». Смутно припоминаю, что я схватил Китти за руку и потащил по дороге туда, где была она, и стал просить мою невесту ради всего святого поговорить с ней, сказать ей, что мы помолвлены, что ни смерть, ни преисподняя не могут порвать тех уз, которыми оба мы связаны. И одна только Китти знает, сколько всего еще я сказал тогда. Время от времени я исступленно взывал к ужасу, сидевшему в рикше, моля его подтвердить, что я говорю правду, и избавить меня от пытки, которую я больше не в силах переносить. Не иначе, как я проговорился Китти о моих прежних отношениях с миссис Уэссингтон. Я видел, как напряженно она вслушивалась в мои слова, как бледно было ее лицо, как горели глаза. «Благодарю вас, мистер Пенси», — сказала она. «Этого вполне достаточно». «Саис! Кхоралао!» Саисы, невозмутимые, как вообще все восточные люди, вернулись с пойманными лошадьми. Когда Китти вскочила в седло, я вцепился в уздечку ее лошади и стал умолять разгневанную девушку выслушать меня и простить. В ответ я получил только удар хлыстом по всему лицу и 2-3 таких слова, какие даже здесь не решаюсь изобразить на бумаге. Я сделал из этого свой вывод, и вывод этот был правилен. Китти все знала. И я поплелся назад в сторону рикши. Лицо мое было изранено, из него сочилась кровь, а от удара хлыстом на скуле образовался синяк. Я потерял всякое уважение к себе. В эту минуту подъехал Хезерлек. Должно быть, он на расстоянии следовал за нами. «Доктор!» — скричал я, поворачиваясь к нему так, чтобы он мог увидеть, во что превратилась моя скула. «Посмотрите, как мисс Мэннеринг расписалась на приказе о моей отставке, и я буду признателен вам, когда вы найдете возможным вручить мне обещанный лак». Хезерлек сделал такое лицо, что даже в том жалком и подавленном состоянии, в котором я находился тогда, я не мог удержаться от смеха. «Я буду защищать мою профессиональную репутацию», — начал был он. «Не валяйте дурака», — прошептал я. «Я лишился счастья всей моей жизни, и самое лучшее, что вы можете сделать, — это отвезти меня домой». Спустя 7 дней, это было 7 мая, я пришел в себя и увидел, что нахожусь в комнате Хезерлега, и что сил у меня не больше, чем у маленького ребенка. Хезерлек сидел за письменным столом и поверх бумаг внимательно за мною следил. Первые его слова были отнюдь не ободряющими, но я был настолько уже измучен, что особенно сильного впечатления произвести на меня они не могли. «Вот видите, мисс Китти вернула вам все ваши письма. У моих молодых друзей, оказывается, была довольно обширная переписка. А вот в этом пакете, похоже, что кольцо. Да, была еще премилая записка от Мэннеринга отца. Я взял на себя смелость ее сжечь. Почтенный господин не очень-то вами доволен». «А Китти?» — глухо спросил я. «Судя по ее словам, она в еще большей ярости, чем ее отец». «В довершение всего, перед тем, как мне подъехать, вы предались еще, оказывается, любопытнейшим воспоминаниям. Она говорит, что мужчина, который мог позволить себе так вести себя с миссис Уэссингтон, должен был бы покончить с собой из одного только стыда за весь свой пол. Да, девица-то ваша, оказывается, с характером. Притом она уверяет, что когда дорога вокруг Джакко пошла на подъем, у вас была delirium tremens. Говорит, что ей легче умереть, чем когда-нибудь еще встретиться с вами». Я застонал и повернулся к стене. «Ну вот, теперь решайте все сами, друг мой. Свадьбе вашей уже не бывать, а Мэннеринги не хотят поступить с вами несправедливо. Из-за чего же все, собственно, расстроилось? Из-за delirium tremens или из-за приступов эпилепсии? К сожалению, ничего третьего я вам предложить не могу, если только вы не предпочтете наследственное умопомешательство. Скажите только одно слово, и я заявлю им, что это приступы эпилепсии. Вся Симла знает о том, что было на дамской дороге. Решайте. Даю вам 5 минут на размышление». Мне показалось, что за эти 5 минут я пристально обозрел самые глубокие круги ада, какие только могут открыться взгляду смертного. И одновременно с этим я наблюдал за самим собою, блуждающим по темным лабиринтам сомнения, горя и безысходного отчаяния. Так же, как сидевший в кресле Хезерлек, я сам не без интереса следил за тем, какую из двух ужасных альтернатив я выберу. Вскоре, однако, я услышал, как отвечаю, голосом, который с трудом мог узнать. В этих краях они до необычайности щепетильны в вопросах нравственности. «Скажите, что это приступы эпилепсии, Хезерлек, и передайте им от меня привет. А теперь дайте мне еще немного поспать». Тут мои обе разъединенные сущности соединились вновь воедино, и это уже прежний неделимый я, полубезумный, одержимый дьяволом, ворочался сейчас в постели, стараясь воскресить в памяти одно за другим все случившееся за этот месяц. «Но ведь я же нахожусь в Симле», — непрестанно твердил я себе. «Я Джек Пенси, нахожусь в Симле, и нет тут никаких духов». Да чего же безрассудна эта женщина, если она думает, что они существуют? Неужели Эгнес не могла оставить меня в покое? Я не сделал ей ничего дурного. Ведь то же самое легко могло бы случиться со мной. Только я никогда бы не стал возвращаться оттуда для того, чтобы ее убивать. Почему же нельзя было оставить меня в покое? Оставить меня в покое, дать мне насладиться моим счастьем. Солнце стояло высоко, когда я в первый раз проснулся. Оно успело опуститься совсем низко, прежде чем я снова уснул. Уснул так, как засыпает на тюремной подстилке истерзанный пыткой преступник, в изнеможении своем уже переставший чувствовать боль. На следующий день я не мог подняться с постели. Утром Хезерлек сказал мне, что получил ответ от мисс Мэннеринг, и что благодаря его, Хезерлега, дружескому участию в моем деле, моя горестная история обошла всю Симлу вдоль и поперек, и все меня очень жалеют. «Гораздо больше, чем вы заслужили», — заключил он с улыбкой. «Хотя один только Господь знает, через какие тяжкие испытания вы прошли». «Ну, не беда, мы еще вылечим вас, распутный вы феномен». Я наотрез отказался от его лечения. «Вы и так уже были чересчур добры ко мне, дорогой мой», — сказал я, «но сейчас, мне кажется, я могу обойтись без ваших услуг». В глубине души я был убежден, что Хезерлек ничего не может сделать, чтобы облегчить гнетущее меня бремя. Вместе с этим убеждением явилось также чувство безнадежного, бессильного протеста против всей этой нелепой истории. Было же множество людей ничем не лучше меня. А ведь их все-таки сразу не наказали за их грехи. Им решили воздать за все на том свете. Мне казалось, что это горькая, жестокая несправедливость, что мне одному только досталась такая страшная участь. Это состояние сменилось другим, когда мне стало казаться, что единственными живыми существами в мире теней были я и Рикша, что Китти — это дух, что Мэннеринг, Хезерлек и все остальные мужчины и женщины, которых я знал, тоже духи, что даже высокие серые горы — это только бледные тени, явившиеся для того, чтобы мучить меня. Так за эти 7 томительных дней бросался я из одной крайности в другую. Меж тем физически я становился за это время все крепче и крепче, и, наконец, висевшее у меня в комнате зеркало окончательно заверило меня, что я возвратился в колею моей повседневной жизни и снова сделался таким, как все остальные люди. Интересно, что вся эта внутренняя борьба, которую я пережил, никак не отразилась на моем лице. Оно, правда, было бледным, но все таким же невыразительным и заурядным, как раньше. Я ожидал, что оно будет день ото дня меняться, что снедавший меня недуг оставит на нем некие видимые следы. Их не было. 15 мая... В 11 часов утра я покинул дом Хезерлега и по старой холостяцкой привычке отправился в клуб. Все присутствующие знали уже от Хезерлега, что со мной было, и встретили меня чрезвычайно предупредительно и любезно, хотя в обращении их все же замечалась некоторая неловкость. Но, несмотря на все их усилия, я понял, что сколько бы мне ни было суждено прожить на этом свете, я уже всегда буду себя чувствовать среди них чужим. И я с горечью позавидовал жизнерадостным Кули там, внизу, на бульваре. Я позавтракал в клубе, а в 4 часа пошел побродить по бульвару, втайне надеясь где-нибудь встретить Китти. Возле самой эстрады со мною поравнялись черные с белым ливреи, и я услышал совсем близко голос миссис Уэссингтон. Все те же слова. Я ждал этого с той самой минуты, когда вышел из клуба, и удивлялся только тому, что это случилось не сразу. Рикша, призрак и я двигались рядом, в безмолвии, по дороге на Чхота-Симлу. У самого базара нас обогнала Китти, ехавшая верхом с каким-то незнакомым мне мужчиной. На меня она обратила не больше внимания, чем на собаку. Она даже не поблагодарила за то, что я уступил ей дорогу. День, правда, выдался дождливый, и можно было ее извинить. Словом, Китти со своим спутником и я вместе с моей ветреной возлюбленной с того света, следуя попарно, медленно огибали Джакко. По дороге струились потоки воды. С веток сосен капало, как с водосточных труб, на скалы внизу. И самый воздух полон был весь тонким, хлестким дождем. Я поймал себя 2 или 3 раза на том, что почти вслух сказал: «Я Джек Пенси, в отпуске в Симле». В Симле! В обычной, живущей своей повседневной жизнью Симле. Я не должен этого забывать. Да, не должен забывать. Потом я старался припомнить обрывки разговора, слышанного мною в клубе, цены на таких-то и таких-то лошадей. Словом, все, что относилось к будничной англо-индийской жизни, которую я так хорошо знал. Я даже наскоро повторил про себя таблицу умножения, чтобы окончательно убедиться, что чувства мои мне не изменили. Меня это очень успокоило и даже помогло мне, должно быть, один раз не услышать обращенных ко мне слов Эгнес. Еще раз поднялся я усталый по склону монастырской горы и выехал на ровную дорогу. Тут Китти и сопровождавший ее мужчина перешли на галоп и ускакали дальше, а я остался в обществе миссис Уэссингтон. «Эгнес», — сказал я, — «может быть, ты откинешь верх и скажешь мне, что все это значит?» Верх бесшумно откинулся, и я оказался с глазу на глаз с моей умершей и похороненной любовницей. На ней было платье, в котором я видел ее последний раз живой. В правой руке она держала все тот же тонкий платок, в левой — футляр для визитных карточек. Женщина, умершая 8 месяцев назад, с футляром для визитных карточек. Я должен был пригвоздить себя к таблице умножения и коснуться обеими руками парапета дороги, чтобы удостовериться, что, по крайней мере, он-то действительно существует. «Эгнес», — повторил я, — «ради всего святого, скажи мне, что все это значит?» Миссис Уэссингтон наклонилась вперед, порывисто и чудно вздернула голову, движение, которое я так хорошо знал, и заговорила. «Если бы рассказ мой уже не перескочил так далеко границ вероятного, мне следовало бы сейчас попросить у вас прощения, так как я знаю, что никто, даже Китти, для которой я все это пишу, чтобы в какой-то степени оправдать мое поведение, все равно не поверит мне. Я буду продолжать». Миссис Уэссингтон заговорила, а я шел с ней рядом от Сан-Жаулийской дороги до поворота возле дома командующего округом так, как я мог идти рядом с рикшей, на которой сидела бы какая-нибудь живая женщина, поглощенный разговором с ней. Второе и самое мучительное из моих болезненных состояний внезапно овладело мною, и, подобно принцу в стихотворении Теннисона, я шел, казалось, среди живых теней. Теннисон, Альфред, 1809-1892, английский поэт позднеромантического направления, Строка взята из поэмы «Принцесса». Примечание редакции. У командующего округом были в этот день гости. И мы оба, миссис Уэссингтон и я, присоединились к группе возвращавшихся домой людей. Когда я вгляделся в них, мне показалось, что все они только тени, бесплотные фантастические тени, и что они расступаются для того, чтобы рикша миссис Уэссингтон могла проехать. О чем мы говорили во время этого загадочного свидания, я не решаюсь, собственно говоря, даже не смею сказать. Хезерлек посмеялся бы надо мной и заметил бы, что я волочился за химерой, порожденной болезнью мозга, глаз и желудка. Это было страшное и вместе с тем каким-то неизъяснимым образом чудесное и ставшее драгоценным для меня переживание. Я спрашивал себя, возможно ли, что в этой жизни я могу еще раз ухаживать за женщиной, которую уже однажды убил своим небрежением и жестокостью. Возвращаясь домой, я встретил Китти. Она была тенью среди теней. Если бы я стал описывать по порядку все, что произошло в течение двух последующих недель, я бы, верно, никогда не окончил мой рассказ, и ваше терпение бы истощилось. Утро за утром и вечер за вечером рикша-призрак и я продолжали свои странствия по всей Симле. Куда бы я ни шел, четыре черных с белым ливреи всюду следовали за мной. Вместе с ними я выходил из гостиницы, вместе с ними возвращался назад. Смотрел ли я какой-нибудь спектакль, выходя из театра, я находил их среди толпы крикливых джампани. Играл ли я в клубе до полуночи в твист, они неизменно появлялись возле веранды. Бывал ли я на праздничном балу, они терпеливо дожидались у входа. Шел ли я куда-нибудь днем, они неизменно появлялись возле меня. Если не считать того, что она не отбрасывала тени, рикша во всех отношениях с виду была похожа на настоящую, на сделанную из дерева и железа. В самом деле, мне не раз приходилось удерживать себя, когда я вдруг кидался предупредить какого-нибудь быстро ехавшего приятеля, чтобы тот не наскочил на нее. Не раз проходил я по бульвару, всю дорогу продолжая разговаривать с миссис Уэссингтон, к несказанному удивлению прохожих. Не прошло еще и недели после моего выздоровления, как я узнал, что версия припадков была составлена, и утвердилось убеждение, что я сошел с ума. Однако это не заставило меня изменить образ жизни. Я ходил по гостям, разъезжал по городу, обедал у знакомых так же легко и непринужденно, как раньше. У меня появилось пристрастие к обществу людей, чего я раньше никогда за собою не замечал. Меня неудержимо тянуло к повседневной человеческой жизни, и вместе с тем на меня нападала какая-то смутная тоска, когда я надолго расставался с моей потусторонней подругой. Невозможно описать, как часто менялось мое настроение, начиная от 15 мая вплоть до сегодняшнего дня. Присутствие рикши попеременно то бросало меня в ужас, в безотчетный страх, то приносило мне какую-то смутную радость, уступавшую место самому безысходному отчаянию. Я не осмеливался покинуть Симлу. И вместе с тем я знал, что, продолжая жить там, я себя убиваю. Кроме того, я знал, что судьбою мне определено умирать медленно и понемногу каждый день. Единственное, чего я хотел, это исполнить назначенную мне епитимию, елико возможно спокойно. Я попеременно то стремился поскорее увидеть Китти, то с явным любопытством смотрел, как она флиртует с моим преемником, вернее сказать, с преемниками. Она занимала тогда так же мало места в моей жизни, как я в ее. Днем я бродил в обществе миссис Уэссингтон и бывал, можно сказать, доволен. По ночам я молил Господа возвратить меня в тот мир, в котором я привык жить. Но сквозь все эти переменчивые состояния проходило чувство тупого, леденящего душу недоумения. Как могло случиться, что видимые и невидимые миры так странно переплелись здесь, на земле, для того, чтобы с такой жестокостью преследовать несчастную душу до самой могилы? 27 августа. Хезерлек просто неутомим в своих заботах обо мне. Но только вчера вечером он посоветовал мне подать прошение об отпуске по болезни. Прошение для того, чтобы убежать от призрака. Просьбу, чтобы правительство любезно разрешило мне избавиться от пяти духов и от летающей по воздуху рикши, уехав в Англию. Совет Хезерлега вызвал у меня истерический хохот. Я ответил, что спокойно буду ждать смерти в Симле. И я уверен, что ждать придется не так уж долго. Поверьте, я не могу даже сказать, как я боюсь ее прихода. По ночам я мучаюсь, прикидывая на все лады, какой она будет. Умру ли я в собственной постели, пристойным образом, так, как подобает умереть уважающему себя англичанину, или на одной из моих прогулок по бульвару, душу мою вырвут вдруг из тела и не дадут ей никуда убежать от этого ужасного призрака. Вернусь ли я на том свете к той, которой я верен, или встречу снова ненавистную мне Эгнис и буду прикован к ней до тех пор, пока существует Вселенная? Или обоим нам суждено носиться по воздуху над местами, где прошли наши жизни до скончания века? По мере того, как я чувствую приближение смерти, ужас, который испытывает всякое живое существо к выходцам из могилы, становится все неодолимей. Как это страшно, негаданно очутиться в обители мертвых, не успев прожить и половину жизни. Тысячу раз страшнее ждать, как я жду сейчас, находясь среди вас, ужаса, который немыслимо себе представить. Пожалейте же меня хотя бы за то, что я поддался обману чувств, ибо я знаю, что вы никогда не поверите тому, что я здесь пишу. Но если когда-нибудь человек бывал приговорен к смерти силами тьмы, то знайте, человек этот — я. Будьте справедливы, пожалейте и ее. Ибо если когда-нибудь на свете мужчина убивал женщину, то знайте, я убил миссис Уэссингтон. И я еще не испил моего наказания до конца.